Глава 16. Флагман флота орбиталов. Капитанский мостик. Четыре демона сидели на больших креслах перед множеством экранов, на которые транслировались картинки как с Луны, так и с Земли. И они не нравились четверке мужчин. «Похоже, я правильно сделал, что запросил подкрепление». Орел устало вздохнул и посмотрел на товарищей, а не на него. «Но мы победим. Я в этом не сомневаюсь». «С таким подкреплением, конечно, но цена...» Змей недовольно прошипел. «Однако лучше перебдеть. Не нравится мне то, с какой скоростью Гаус с остальными перебили всех наших пешек. Одно радует. Свою цель они хоть частично, но выполнили». «Учитывая, как Гаус перебил всех богов Шойлу, он может без проблем проникать в божественные планы подконтрольных ему миров. Так что быстрая гибель этих идиотов была очевидной», — добавил Кот. «Жаль. Планы на них были большие», — Орел покачал головой. «Они как минимум могли бы стать нашим кормом, а не подкармливать Гаоса с Рейной». «Кантен был прав», — вмешался таракан. «Если бы мы зачистили Урган, у Гаоса не было бы такой поддержки». Вся четверка замолчала. Возразить было нечего, как и добавить. Однако в этот момент показали Землю. Красивую и покрытую радужными облаками. Но далеко не весь мир был ими покрыт. Часть Африки, Монголия, две трети Европы, половина России, Британия. И везде понемногу были очищены от облаков. Храмы Рейна и Гаоса вытягивали эту радужную энергию так же, как и уцелевшие шпили. Они накрывали сотни километров пространства. Сейчас флот орбиталов подходил к Земле. Но не весь. Небольшая его часть, включая флагман, находилась вне зоны действия магического поля планеты. Здесь божества их не достанут. Все же демоны не собирались сражаться сами. Для этого есть армия, флот и союзники. «Похоже, Гаус приготовил еще сюрпризы», — заметил Змей. «Да это уже ничего не изменит», — Орел покачал головой. «Неприятно, конечно, но не критично. Ядерное оружие?» На экране было показано, как самые крупные корабли флота начали попросту взрываться. Но пару секунд спустя показали, как Гаус появился в реакторном отсеке одного из линкоров и, бросив атомную бомбу, исчез. «Активировать систему помех!» — приказал Орел, и сотни кораблей взорвались радужной энергией, которая плотным облаком накрыла весь флот. «Как тебе такое, Гаус?» — рассмеялся мужчина. «Теперь они их просто метают», — добавил таракан. И на камеру попал кадр, как Рейна метает бомбу. Детонация таких бомб не очень эффективна в открытом космосе, а вот внутри кораблей очень даже. Мощным взрывом гигантские судна разрывало на части, а их обломки поражали соседние корабли, нанося ужасающий урон. «Успели. Наши союзники как нельзя вовремя», — обрадовался Орел, получив сообщение об обнаружении межпространственных колебаний. «Но почему они не выходят из межпространства?» — поинтересовался Кот, и все нахмурились. А Гаус с Рейной продолжали метать бомбы, уничтожая корабли. «Проклятие! Опять фокусы Гауса! Всему флоту сброс десанта по плану «Б»!» — приказал Орел, и огромные транспортные корабли выпустили бесчисленные десантные модули. Это были массивные куски металла в форме пирамиды, обладающие двигателями. Они быстро наводнили собой орбиту Земли в соответствии с координатами, заранее вбитыми в систему, и вскоре начали падать на поверхность планеты. Вот только небо над миром резко почернело от образовавшихся грозовых туч, и эти тучи принялись бить молниями по десантным модулям, а сильнейший ветер сбивал их с курса, заставляя демонов хмуриться. На одном из экранов начали появляться цифры поврежденных и потерянных модулей, и они стремительно росли. Но вдруг свершилось. Появилась трещина из межпространства, огромная трещина. И миллионы могущественных воинов посыпались на Землю. Не на Луну, а именно на Землю. «Какого дьявола?» — выругался Змей, глядя на то, как армия богов приземляется на Северном полюсе. «Опять происки Гаусса?» «Похоже на то. Но это ничего не изменит. Пока они будут сражаться, наша армия соберет достаточный урожай. Достаточно и 2 миллиардов душ. Плюс все те, кто погиб при вторжении». Орел вздохнул и расслабился. «Теперь от нас ничего не зависит. Предлагаю просто расслабиться и наблюдать за результатом своих трудов». «А если они проиграют?» — немного неуверенно спросил кот. «Тогда они неудачники, и нам не придется им платить», — зашипел змей. «У нас есть еще план 7Б3. Мы активируем тюрьму и запустим очищение мира, заставив его полностью переродиться». «Возможно, собранных душ даже хватит и на волю мира», — призадумался Орел. «Но зависит от того, какой урожай мы сможем собрать». «Началось!» — вмешался таракан. И спутник-шпион показал бескрайние просторы Северного полюса. Метеориты приземлялись в огромных количествах, выпуская наружу самых различных существ, прибывших из десятков миров. Все они были сильны, воодушевлены и одарены богами различными благословениями. Также появились и сами боги. Не аватары, а именно божества, а за ними... «Сволочь!» — вновь зашипел змей. Ведь трещины не закрывались, а из них перли пожиратели миров. «Он готов пожертвовать миром, лишь бы уничтожить всех нас!» «Неожиданный ход», — согласился Орел, потому что пожирателей раньше вокруг Земли не наблюдалось. Их кто-то приманил. Орбиталы замолчали, потому что такого они действительно не ожидали. А учитывая радужное небо, которое для пожирателей миров — то еще лакомство, проблема может быстро стать катастрофической. Божества пытались закрыть разлом, но рядом просто открывался новый. «Похоже, плану 7Б3 все же быть», — вырвалось из уст кота. Москва. Некоторое время назад. В городе ревела сирена, оповещая людей об угрозе. Впрочем, город уже был пуст. Люди прятались в убежищах или заперлись в своих домах. На улицах можно было встретить лишь патрульные отряды и военную технику. И один из таких отрядов сейчас двигался по Садовому кольцу. Небо над городом было покрыто тучами, и из-за них не было видно, что радужная энергия, выброшенная флотом орбиталов, накрывает землю плотным покровом. Но для этого у солдат были датчики магических помех. «Жесть, что творится!» — пробормотал мужчина, сидящий на БТРе. На машине находилось десяток бойцов, а сама она ехала не спеша. Позади двигались самоходная зенитная установка с 6 стволами и еще одна БТР. В конце колонны ехал небольшой фургон с надписью «Молоко». «У нас оружие хоть работать-то будет?» «А ты вступил в легион?» — ответили ему. Ну, как бы да, но я лишь рекрут, а что?» «Я рядовой, и мой автомат работает. Хотя твоя броня тоже работает, а значит, и оружие должно фурычить». «Ничего не понятно, но очень интересно», — заржал солдат. «Небо!» — раздались крики, и люди задрали головы, а там десантные модули падали на землю. Тучи били по ним молниями, и некоторые модули начинали гореть и сбиваться с курса. Один из таких упал на дорогу прямо перед военными, и от ударной волны выбило все окна в десятки домов. «В дома!» — приказал командир, и солдаты, спрыгнув с машин, кинулись к ближайшему жилому дому. Они прямо в окна запрыгивали и занимали позиции в квартирах. Благо, жильцы уже были в убежище. Тем временем модуль, что выглядел как пирамида, но из металла и размером с немалый такой двухэтажный дом, начал шипеть. С грохотом 4 дверцы, по одной на каждую сторону света, резко опустились, и наружу полезли роботы. Это были гуманоидные роботы 2 метров ростом. Они предназначены для зачистки городов, поэтому помимо лучеметов у них имелись клинки и защитный энергетический барьер, правда, не очень мощный. Зато самих роботов было много. Они десятками лезли из модуля. «Огонь!» — прокричал командир. И солдаты из окон домов, а также БТРы с зениткой, открыли огонь по роботам. Засверкали барьеры, и в ответ полетели лазерные лучи, оставляя в железобетонных стенах домов дыры с оплавленным бетоном. Роботы выбрасывались из модуля, но тут же уничтожались шквалом пуль. Особенно, когда била шестиствольная зенитка. Ее мощные пули легко разрывали броню роботов. Да и техномагические автоматы неплохо работали. «Сдохни, сдохни, сдохни!» — кричал боец, выглядывающий из окна первого этажа и стреляющий по роботам. Они разбегались в разные стороны, и по некоторым было очень тяжело попасть. «В сторону!» — крикнул товарищ этого бойца и дернул его назад. А миг спустя в помещение влетел клинок робота, который должен был пробить голову человека. «Звездец!» — солдат схватился за сердце, до чертиков перепугавшись. «Предчувствие смерти! Фишка рядовых!» — рассмеялся второй солдат. Но вдруг дверь в квартиру была выбита, и внутрь влетели два робота. Перепуганные мужчины тут же открыли огонь на поражение, и пули, продукт военной алхимии, вполне успешно рвали металл. Сперва вскрылась грудь робота, а за ней механические внутренности. Робот упал, как и второй, лишившийся головы. Но не успели солдаты обрадоваться, как в квартиру повалили и другие роботы. Крича и матерясь, мужчины палили по ним, но вдруг закончились патроны. Солдаты переглянулись, поняв, что сейчас они умрут. Но вдруг над их головами в окно кто-то просунул массивную руку пулемет. Раскаленные гильзы посыпались на головы солдат, а роботов-убийц в количестве 7 штук разорвало на части. Мощные пули отбрасывали и уничтожали металлических воинов. Еще 5 секунд солдаты, расширив глаза, сидели на месте. И лишь услышав взрыв, выглянули на улицу. А там 3 3-метровых здоровяка-робота с эмблемами рода Череповых на плечах шли по улице и, принимая на себя лазерные лучи, отстреливали разбежавшихся роботов-убийц. «Это тот груз из фургона?» — поинтересовался солдат слева. «Похоже». «Еще летят!» — раздался крик командира, и десантный модуль рухнул прямо на здание, что было напротив. А за ним еще 2. Эти модули бомбардировали столицу словно град. Правда, некоторые попадали в здания, повреждались да оказывались погребены в обломках. Некоторые оказывались в реке, а часть сбивалась системами ПВО. Все небо озарили взрывы и пламя, но сейчас было не до этого. Из разрушенных домов полезли роботы, хоть и с трудом, но они выбирались наружу, а с ними и солдаты-клоны. 3 здоровяка встали напротив домов и открыли огонь на поражение. К ним присоединились и солдаты, продолжая укрываться в окнах. Но враги лезли и лезли, умирая пачками. Однако солдаты все же победили. «Да, сука! Я рядовой!» — выкрикнул один из бойцов, выбравшись из своего укрытия. Все выбирались. Роботы-здоровяки же вернулись к фургону за боеприпасами. А солдаты посмотрели на БТРы. Один прожжен лучами и плазмой и не способен более двигаться. Второй потерял пулемет. Так что командир здраво рассудил, что стоит переставить пулеметы местами и немного передохнуть. А пока отдыхали, смотрели на модули ПАД. Сотни, если не 1000 десантных модулей падали на Москву, а грохот от их приземления был слышен повсюду. «Похоже, эти твари первым делом решили уничтожить столицу», — заявил один из солдат, сидящий на улице и жующий протеиновый батончик. «Логично, чё?» — ответили ему. Но вскоре стало не до разговоров. На улице появилась большая группа солдат-клонов и роботов. И среди них тяжелые машины, включая шагающую артиллерию. «Нам звезда!» 3 здоровяка-робота уже перезарядились и бросились на эту толпу, поливая их пулями из рук пулеметов. Солдаты же поспешили скрыться в доме, но по нему прилетело 3 снаряда сокрушительной мощи, и здание начало рушиться. Паникующие люди не знали, куда им деваться и что делать, потому что такую орду они даже на мгновение не задержат. Там есть и 4-метровые штурмовые машины, и 5-метровые гиганты с тяжелым вооружением. А еще были роботы-собаки. Они сканировали территорию, позволяя роботам узнать, где прячутся люди. «Я запросил арту и авиацию! Уходим!» — приказал командир, поведя своих солдат в переулок. БТР и зенитка уже мчались прочь. а те три здоровяка... Их расстреляли за пару секунд, и сейчас армия орбиталов шагала по их обломкам. Но вдруг из груди здоровяков выбрались три белых металлических шара. У них были ножки, состоящие из энергии. И сейчас над одним из шаров проходила шагающая артиллерия. Она походила на таракана с большой пушкой на спине. И вдруг шар подпрыгнул и прицепился к животу машины. А та резко застыла, после чего начала разворачиваться. Однако остальные роботы никак не отреагировали на это. Они продолжили идти дальше, но неожиданно остановилась еще одна артиллерия, а за ней и пятиметровый тяжелый робот, а потом... Артиллерия опустила пушку и выстрелила по роботам. Да и здоровяк принялся поливать плазмой до лучами как солдат клонов, так и всех остальных. Тут же начался хаос, и боевым машинам потребовалось время, чтобы определить врагов в своих же товарищах. Началась бойня. «Что за чертовщина?» — один из солдат выглядывал из-за дома. «Легион подсказывает, что этих роботов взломали», — добавил другой солдат, который еще недавно был рекрутом, и на него все посмотрели. «Что? Я уже младший офицер». «Вперед, вперед! Займем позиции и перестреляем мелочевку!» Командир повел своих бойцов через дворы, и когда они оказались в доме, что напротив армии роботов, ворвались в квартиры и открыли огонь из окон. Целью были в основном солдаты-клоны. Их проще убивать. А тем временем одна из артиллерий была уничтожена. Но белый шар просто отцепился от нее и прицепился к другому роботу. Это было ядро, внутри которого скрыт призрак. Ядро позволяло подключиться и управлять любой машиной, а призрак был кем-то вроде пилота-оператора. И после разрушения ядра попросту вернется в пространство смерти, где хранятся души. «Блядь!» — выкрикнул один из солдат. «Мы реально победили!» «Ты кто?» На него все уставились и имели право удивляться, потому что солдат был в массивной полицейской броне с экзоскелетом и крупной лучевой пушкой. «Да это я, Степа! Просто я уже офицер!» «Да как ты это делаешь?» — выкрикнул кто-то. «Тихо! Выдвигаемся ко дворцу! Он главная цель противника! Резче!» Командир повел отряд на улицу, куда уже подъехал БТР отряда и фургон. Зенитку уже потеряли. Они поехали ко дворцу, и те, кто верхом на БТРе, позавидовали людям в фургоне, потому что они не видят всего этого кошмара. Город был в руинах. Всюду десантные модули, которые нередко падали на дома, следы битв, да и сами роботы встречались. Поэтому БТР, несясь по улице, отстреливался, как и бойцы на нем. Они палили во все стороны, потому что противников была тьма. В основном, конечно, малые группы. «Сука! Они ищут убежище и подвалы!» — прорычал командир, поняв, для чего эти небольшие отряды. Их цель — поиск и уничтожение гражданского населения. Где-то в Москве. Подвал торгового центра. Каждый торговый центр обязан был иметь мощное и просторное убежище на случай нападения чудовищ. Это было указано в законе. И пусть в столице шанс волны равен нулю, но закон есть закон. И сейчас в этом убежище собрались жители всех окрестных домов. Десятки тысяч человек. Вентиляция и освещение работали штатно. Но вот здание трясло, и сильно. Мощные взрывы и падения десантных модулей не прекращались ни на миг. Люди были перепуганы. Сбившись в кучи, они дрожали от страха. Но многие уткнулись в телефоны, чтобы отвлечь себя. Кто-то наблюдал за происходящим снаружи с помощью городских общественных камер. Кто-то сидел в черепке и просматривал видео, что выкладывали люди. Но вдруг убежище сильно тряхнуло, и на пару секунд отключился свет. Раздались испуганные крики и плач детей, а потом кто-то начал выламывать врата. Мощные, предназначенные для защиты от чудовищ. Вот только магическая защита сейчас не работала из-за радужного неба. А значит, и врата открыть не проблема. «Мамочка!» — рыдала от страха аристократка. Она с подругами гуляла по магазинам, когда все началось. «Все будет хорошо. Нас защитят!» — попыталась ее успокоить подруга. Это была блондинка. Рядом сидели рыжая и брюнетка. «Угу». Шатенка вытерла слезы, но врата начали краснеть. Их прожигали. В убежище находилась охрана. 20 бойцов с оружием. Они суетились, пытались сделать баррикаду, а людей отправить подальше, но некуда. Убежище переполнено. Девушки разревелись, но вдруг у всех них перед глазами появилась надпись. «Желаете призвать свой аватар?» «Желаю!» — выкрикнула шатенка и провалилась в пространство. А на ее месте появилась невероятно горячая и сексуальная темная эльфийка в мантии и с посохом в руках. «Девчат? Очуметь!» — пробормотала рыжая женщина-воительница. «Все игроки, сюда! Организуем оборону!» — закричала эльфийка-лучница. «У кого какие навыки? Кто может защищать?» «Я могу!» Рядом появился Степан, облаченный в латы с массивным щитом, неслабо удивив девушек. «Бог попросил мертвых помочь живым!» «Мертвых? Так ты...» Рыжая прикусила губу, а Степан лишь кивнул. «Кири!» — выкрикнула темная эльфийка, прижимая к груди своего коротышку-мага. «Мы поможем вам!» — улыбался тот и, к сожалению, опустился на пол. «Утопать в сиськах — это хорошо, но их сейчас всех пристрелят». «Рейдовая формация!» — приказал Шаримаг, и отряд двинулся к вратам, на пути увеличившись до 70 человек. И вот раскаленные врата рухнули, и внутрь рванули роботы-убийцы. Ну и взорвались. «Убьем!» — кричал Кири, выпуская потоки пламени, а роботы все лезли и лезли. Многие плавились и падали, других взрывали разрывные стрелы и другие навыки. Но вдруг показались 3 4-ногих робота. Они были покрыты мощными энергобарьерами, и как бы их ни били, те отказывались отключаться. Роботы открыли огонь по игрокам, и некоторые развоплотились, но... Они появились в 10 метрах от места гибели и, осознав, что они умерли, бросились в атаку. «Чёртовы боги и их магия!» — выругался мужчина в черной броне. Это был киборг. С ним было еще 6 4-ногих роботов. «Но они вас не спасут. Вы все станете жертвами ради рождения нового мира», — заявил тот. И в этот момент раздался мяу, а из черного пространства вывалились 2 лоли-горничные, азиатки Малуса. Они тут же бросились на киборга, стреляя плазмой из ладоней. А когда оказались достаточно близко, из их рук показались мощные виброклинки. Ошарашенный киборг принял бой, но он был лишь частично роботом, а девушки — полноценные андроиды с живой душой внутри. Они действовали с такой скоростью и грацией, что могучий киборг мог лишь вопить. И не помог ему мощнейший энергобарьер и заряд энергии в 200 тысяч Б. Одновременно с этим на 4-ногих роботов навалились игроки, вытесняя их из убежища. А снаружи — хаос. Странные пришельцы в средневековой броне формировали боевые отряды, в небе парили летающие корабли, а из десятков порталов выходили все новые и новые силы. Северный полюс. Некоторое время спустя. Разрываемый на части бог вопил. Это один из аргенских. Чуть вдали гигантская хренотень из межпространства, напоминающая морского ежа, катилась по этим бескрайним снегам, насаживая на свои иглы 1000 солдат-вторженцев. Головастики и шары ягоды были повсюду, а сражения не останавливались ни на миг. «Выплюнь бяку!» — выругался я и выдал из дробовика 2 000 000 Б, снося как бога, которого разрывали на части, так и 3 тварей, похожих на гуманоидных летучих мышей. Это были демоны, могущественные демоны. Но они из тех, кого создали орбиталы. Душа бога притянулась ко мне и отправилась на Луну, где он соберется по кусочкам и воскреснет минут через 10. «Умирать перед богом смерти? Да вы рисковые ребята!» Энергия демонов влилась в меня обильным потоком, слегка ошарашив, отчего я едва успел совершить шаг в пространство. 40-метровый головастик промчался мимо и откусил кусок льда со множеством солдат противника. Это настоящая бойня. Орбиталы же, как я и думал, пытаются обезглавить страны, а после уничтожить население. Они даже толком не атаковали военные базы и аристократов, лишь жилые районы. Так что основная надежда была на игроков и легион. Впрочем, помогали и войска Рейны, что она мобилизовала на Ургене. Там все проще. Вы даете армию, и точка. Кто не даст, тот из рая попадет в ад. Достаточно опустить остров. «Гаус!» — услышал я крик Рейны и вновь ушел шагом в пространство, выскочив в сотни метров и, чертыхнувшись, вновь использовал шаг. На этот раз подальше. С неба же по мне бил какой-то очень сильный бог, и от каждой его атаки оставалась воронка глубиной в сотни метров. Выглядел бог как граф Дракула. Одет, как аристократ, белая кожа, крылья, как у летучей мыши, смотрит на всех, как на говно, и выпирает два вампирских клыка. Но это не вампир, а бог. Невероятно сильный бог. Рейна уже полчаса с ним бьется в полную силу. А тот под подавлением, да в чужом мире, и при этом не уступает Рейне. Чудовище! Откуда орбиталы его откопали? Да он сам легко убил бы их всех. Но нет времени отвлекаться. Я спасаю павших богов с нашей стороны и поглощаю души убитых вражеских богов. Мои крепости вторжения строятся одна за другой и помогают в битве. Но в среднем они держатся минут 5 перед тем, как их уничтожат. Слишком много богов. Слишком много солдат, слишком много пожирателей миров. Но ничего не поделать. Держимся. Только это и остается. Разве что Игнис с возрожденными богами сейчас летает по миру и пытается восстановить шпили. Заодно богов заряжает, чтобы те могли вернуться в бой. Так что пока держимся. «Уничтожу! Я уничтожу тебя!» На меня налетел взбешенный бог, слегка напоминающий эльфа, только с розовой кожей и большими глазами. Хм, а это не его солдат заживо сожрали головастики? Похоже. «Уничтожалка не отросла. Я поглощу твою душу, а потом с ее помощью вторгнусь в твой мир и уничтожу его. В мир каждого из вас! Слышите, мрази?» Весьма громко говорил я, усиливая голос силой. «Миры тех, кто вторгался к нам, уже уничтожены. Ваши на очереди». «Ты шумный!» Рядом со мной появился тот вампир, и я исчез, а его рука снесла голову недоэльфа. Промахнулся. Вампир потянулся к душе раненого и далеко не мертвого бога, но... «Ты смеешь лишать меня моей добычи?» Вампир удивленно приподнял бровь, глядя, как душа недоэльфа полетела ко мне, а не к нему. «Удивлю тебя, сосалка! Я лишу тебя не только добычи, но и жизни!» Хищно оскалился я и выпустил 2 миллиона БА из дробовика. Тот лениво взмахнул рукой, создавая защитный барьер, а он взял и лопнул. «Занятная букашка», — хмыкнул бог, а его изорванное тело стремительно восстанавливалось. «Но этим меня не убить, даже не развлечь», — покачал он головой и поднял руку, хватая гигантский молот Рейны, который та метнула в него. Сжав пальцы, он заставил молот пойти трещинами и лопнуть. И получил очередной выстрел из дробовика, но на этот раз в рожу. «Невежливо перебивать других!» Голова бога быстро восстановилась, но той расслабленности уже не осталось, лишь недовольство. «Думал поиграться с вами, но это мне наскучило». Он махнул рукой, и пространство позади него затрещало, разрываясь, открывая огромный разлом. А из него повалили сотни демонов, невероятно могущественных демонов. «Убейте тут всех!» Лениво произнес вампир и отлетел в сторону. А мне стало не до шуток, и я не мог закрыть этот разлом. Даже смерть с кармой не могли. «Что, Гаус, слабеньким совсем стал?» Раздался нечеловеческий хохот, и на демонов спикировал белый дракон Шира. Эта 300-метровая рептилия выпустила морозное дыхание, обращающее даже само пространство в лед. И я не приукрашиваю. Воздух, мана, энергия, демоны — все обратилось льдом. «Слушай, Гаус, давай договоримся. Я тебе помогаю, и ты позволяешь мне жить на земле, как простому человеку. У меня тут семья, мать, мальчик в школе». Дракониха пошла на еще один круг, но вдруг перед ней появился тот вампир и, взмахнув рукой, создал энергетическую руку. Удар. И могущественного дракона Шира пробили словно комара. Она рухнула в снег, словно метеорит упал. А демонические твари продолжали вываливаться из разлома. Я бросился на них, потому что кроме меня мало кто может эффективно сражаться с ними. Оскалилось трехметровое существо с крохотными ногами и массивными руками. Они оканчивались когтями-лезвиями. Морды вытянуты, и каждый демон обладает силой далеко не самого слабого бога. «Полностью с тобой согласен», — хищно оскалился я, и в моих руках появился трехметровый 15-ствольный пулемет. Он походил на массивный прямоугольник с крепкими ручками, и оружие изрыгнуло специальную ядерную противодемоническую смесь. В битве с кабаном я подобрал наиболее оптимальные пропорции сил, чтобы причинить максимальный ущерб демонам. Сейчас же у меня появились новые силы и новые возможности. Демоны, выходящие из разлома, начали вопить от боли и бросились на меня. Но я лишь больше сил вкладывал в атаку. 1 000 000 в секунду, 2 000 000, 3 000 000 в секунду. Черные уродцы падали и заживо разлагались, издавая нечеловеческие вопли. А я вытягивал из них силу. И, кажется, это не понравилось вампиру, потому что он оказался рядом со мной, собираясь снести мне голову. Но и Рейна оказалась рядом, пиная того ногой. Клыкастый улетел, а Рейна, рыча от переполняемой ее ярости, бросилась за ним. Я же продолжал крушить демонов и успел оглядеться. А дела? Шира очухалась и, несмотря на раны, билась с тремя богами. Ну вот сейчас отожрется на этих дебилах и станет совсем буйной. Другие боги моего пантеона и пантеона Рейны также бились из последних сил. Врагов же было, на удивление, много. А вот пожиратели миров почти закончились. Их попросту истребили. Похоже, пора отступить и перегруппироваться. Впрочем, урон мы уже нанесли достаточный. Осталось заманить всех их на Луну, и... В этот момент пространство вновь пошло трещинами. Я хотел было выругаться и усилить защиту, но получил сигнал. «Друзья?» На Земле открылись 400 ровных порталов, из них вышли 400 воинов в технологичной броне с гладкими формами и впечатляющим внешним видом. Они были практически идентичны. В руках щит и клинок пушка, в месте, где должны быть глаза, сияющие красные полосы. И только порталы за ними закрылись, как открылся новый, и из него вышел крупный мужчина, который тут же снял шлем. «Нез!»